Приезд Андрея. «Здорово, любезный друг, изменщик и беглец. Вот где я тебя нашел. Раб знаменитой художницы». Этот возглас раздался над головой Мишеля. «Дорогой и любезный братец, я приехал за тобой. В Париже черт знает, что творится, и наш посол передал русским повеление императрицы возвращаться в Россию». Это относилось, конечно, к знатным особам, таким как Строгановы, княгиня Голицына, однако и нам с тобой пора домой. Ты согласен? Мишель растерянно кивнул. Представь себе, что даже княгиня Голицына приехала в карете, чтобы наблюдать, что делается в Бастилии. А ты купаешься, блаженствуешь. Зная о распоряжении государыни о русским возвращаться домой, Андрей задумался, а как же Мишель? Мало того, что знаменитая художница вьет из него веревки, он обещает быть возле нее в Неаполе. И все же он мог бы и не ехать за Мишелем, но ведь то был век дружества и чести, друзей не бросают. Зная уже дорогу к подножию французских Альп, Воронихин бросился к дилижансу и в Неаполь. На другой день друзья отправились вдоль берега моря. Мишель хотел показать любимые места, где бродил, размышляя о своей плачевной судьбе. Волны бились о берег, а он шагал по камням, и злые кошки царапали душу. Кто он и что здесь делает? Неуч, копиист, безвестный ученик, меньше учится, чем пребывает в услужении. Но он может писать. Должно же это желание когда-нибудь вылиться во что-то стоящее. Или это самонадеянно? Элизабет не терпит дурных манер ни в жизни, ни в живописи. Сколько раз она упрекала его за грубые деревенские вкусы в рисунках. Но он-то уверен, нужна и такая живопись, и нужна одухотворенность, какая есть у Рокотова, Левицкого. Мишель ворошил свою жизнь, и она напоминала ему пиратское судно, плывущее под чужим флагом. Детство сиротское, воспитательный дом, демидовские благодеяния, потом львовский кружок. Казалось бы, там и остаться, жить в Петербурге, но какая-то сила увлекла его в неведомые края. Кое-что из тех мыслей он поведал Андрею. Как ни странно, тот не удивился. Или не понял, что Мишель попал в сети изменчивой и неукротимой Элизы, она превратила его в свою игрушку. Несчастный мул даже заговорил о любви вообще. «Андрей, ты когда-нибудь любил?» «О, о чем ты говоришь? Нам с тобой за 39 земель от родины не до любви. Мы приехали учиться». «Впрочем», — он помолчал, — «была в Москве одна девушка, Василиса. Я работал у Казакова, а поблизости в домике ее тетки мы столовались. Она подавала такие блины и блинчики, угощала щами, брюквой, орехами. Мы даже были с ней в церкви, и не один раз. Там я познакомился с митрополитом Платоном, и был он, надо сказать, ко мне весьма благосклонен. Говорил, если не будешь тратить себя по мелочам, станешь большим художником». Андрей потянулся, поднял вверх длинные свои руки, изогнулся. Он был тонок, как борзая, и гибок, как лоза. Мишель залюбовался. «Вот бы так тебя написать, красками». «А еще, Мишель, скажу по секрету, в Лондоне я познакомился с одной девицей, очень красивой и строгой, в ней не было и капли того, что в Василисе Московской. Она меня захватила, но я гоню от себя эти мысли. Сперва художество. Граф Строганов послал меня учиться, а не амурничать». Он продолжал. «Так и от мадам Лебрен надо брать то, в чем она сильна, и мы не зря потратим деньги своих господ. Кстати, кто оплатил тебе эту поездку?» «Прокопий Акинфович Демидов. Он дал мне золотые монеты. У меня их, правда, украли мошенники, но потом я уже сам. А еще Хемницер, я говорил тебе». «Слава богу, мы не бедны, теперь дело лишь за нашим старанием». В это время впереди показалась Элизабет, и раздался ее переливчатый голосок. «Уж не о живописи ли вы рассуждаете, месье Андре, или о любви? Моя главная любовь — живопись. И надо...» — она выразительно взглянула на Мишеля. «Надо терпеть, даже боги терпят. Я не могу видеть рядом с собой постные физиономии. Мне говорили, что русские любят напускать на себя важность, мрачно умничают. А я этого не терплю. Правда, Андре? Вот вы совсем другой. Будущий художник, веселый и находчивый. А Мишель хочет, чтобы я забиралась в дебри человеческой психологии, в людские горести. К чему? Я за несколько сеансов пишу портрет заказчика в мягкой, приятной манере. И все довольны. И нет недостатка в клиентах. Она послала воздушный поцелуй Андрею и исчезла. Впереди были понтийские болота с их неприятными запахами. Мишель повернул к морю, и они пошли по кромке воды. Андрей достал альбом и протянул товарищу. «Взгляни, перерисуй то, что понравится». Граф говорил мне перерисовывать мелкие детали на зданиях. Я делал их в Лондоне, в Париже. Это были кружки один за другим, треугольники, розочки, кресты и даже отдельно просто глаз. Пока Андрей, пораженный замком Торквато Тассо, перерисовывал его контуры, Михаил переносил таинственные фигурки в свой альбом. Пройдя около мили вдоль моря, друзья увидели вулкан Везувий во всей его красоте. Альбомы их пополнились изображениями вулкана. Минуя груду камней, они опять открыли этюдники. Из-за камней торчали мальчишечьи головы. Должно быть, из басурманов. Им запрещено, чтобы их рисовали. И они прятались среди камней. Андрей припустил было за одним, присвистнул, но мальчишек и след простыл. Воцарилась тишина. Райская тишина. А вдали показалась лодка. Синяя кайма по борту, трое в красных рубахах и песня. «Да они же поют по-русски!» — воскликнул Андрей, привстал и тоже запел. «Ты взойди, взойди, солнце красное, солнце красное!» А Элизабет в тот час пребывала в русском консульстве Неаполитанского королевства. Там давали музыкальное представление по опере «Поэзиэлла». Она исполняла партию Нины, ту самую, что в Петербурге пела Евгения Смирная, а еще Прасковья Жемчугова. Однако вниманием Элизабет владел русский посланник Разумовский. Дамы сверкали драгоценными украшениями, сияли свечи, хрустали, слышались аплодисменты. Когда кончилось представление, русский посланник подошел к Виже Лебрен с выражением одобрения и, склонив красивую кудрявую голову, изъяснился в любви к ее искусству со всей любезностью дипломата. «Очень приятно», — откликнулась она, — «я рада, что вам понравилось». Граф был по-русски красив, она слышала о его победах и охотно поддерживала разговор. Слухи связывали его имя с великим князем Павлом Петровичем, якобы они стали соперниками. Граф соблазнил первую жену Павла. «Не мудрено», — подумала ценительница красоты, — «он так хорош собой, к тому же находчив». Когда послышался отдаленный гул Везувия, граф не без остроумия заметил. «У римского бога вулкана, должно быть, нынче собралось немало гостей, и они чокаются огромными кружками или двигают стулья». На прощание он весьма настойчиво приглашал художницу в Россию. «Я советую вам бросить сейчас Европу. Спасение вы найдете только в России. Там не будет прекрасного Везувия, но не будет и революции. Вы увидите то, чего нет ни в одном итальянском городе, да и в прочих городах». Элизабет слушала его, склонив головку и задумавшись, ведь она мечтала попасть в Россию. Не наступило ли это время? Следующим днем все трое опять говорили о живописи. Андрей более об итальянской архитектуре, о Палладио и Браманте, а также о русских архитекторах. Элизабет не верила, что в России есть таковые. Мишель молчал. Вечером Элизабет задумала устроить русский вечер. Она не отходила от Андрея, училась у него делать пельмени. А за ужином царил Разумовский, но Андрей тоже отличился занимательными рассказами о красотах Урала. Когда приблизился день отъезда, Мишеля лихорадило. Он перебирал листы из альбома, краски. Портрет Элизабет, который он рисовал с таким тщанием, разорвал. Взглянул на портрет Андрея, сделанный карандашом, порвать его не решился. Он все-таки был выразителен. Эти кудри, немалый нос и ноздри, задорное выражение лица. Надо было рисовать, конечно, в рост. Очень изменился за последнее время Воронихин. Рассказывал, что в Лондоне обучался новой системе воспитания, занимался физкультурой, обливался холодной водой даже здесь. Уложив нехитрое свое хозяйство в баул, Мишель вынул пистолет и сунул его за пазуху. Вышел на улицу, огляделся. По берегу гуляли гости. Поднялся по пандусу, остановился. Вечер отдавал свои запахи ночи. Розы испускали аромат. Небо еще полыхало розовыми и багровыми красками, но уже белела луна. Темнело. На цепочках поднялся он в свою темную комнату. Оттуда виднее. Двое отделились от остальных, приблизились к воде. Кто это? Кипарисовый Джузеппе или... Случайная волна накатила на берег, и Элизабет всплеснула руками. Туфли промокли. Она протянула руки, мужчина с легкостью взял ее на руки и понес, ступая по мелководью, прямо к их дому. Спустя несколько минут Мишель увидел их на веранде. Они стояли рядом, залитые лунным светом, покрытые кружевными тенями виноградных листьев. Вот подошли к зеркалу. Она зажгла свечу. И тут Мишель узнал Андрея. Он схватил пистолет. В голове пронеслось что-то дикое. Как он мог предать своего друга? А еще говорил «крестовые братья». Внутри все кипело. Михаил с силой ударил о стену. Какое предательство! Она склонила голову к его плечу. В зеркале отразились два лица, озаренные лунным светом. Мишель схватил баул и побежал, сам не зная куда. Всю ночь до самого утра Михаил шел вдоль берега. В голове стучало, вертелась французская пословица: «Уехать все равно, что умереть». К утру он добрался до места, где останавливались дилижансы. «Прощай, неаполитанский рай! Больше он никогда не увидит эту женщину». Впрочем, судьба, кажется, не имела намерения разлучать их навечно.